Глава 21. Краб. Несколько часов краб не плыл, а буквально крался над изломами дна океана, тщательно анализируя выдаваемые экранами сонаров и видеокамер изображения попадавшихся на пути холмов, гор и скал. Если форма скалы вызывала подозрения у подводников, останавливались и, не торопясь, обследовали объект, пока не убеждались в его естественном происхождении. Дно океана постепенно понижалось, и Лобанов, консультирующийся с Буддой, объявил: «Мы прошли хребет Гакеля и теперь спускаемся в котловину Макарова». «Сколько километров до полюса?» — спросил возбужденный Титов. «Около 60». «Значит, мы совсем близко от центра Гипербореи», — сказал Ковалев, не менее взволнованный, чем коллега. «Внимательнее», — скомандовал Лобанов экипажу, — «сосредоточьтесь». Какое-то время в кабине бытеплава царила напряженная тишина. Затем в глубине центрального экрана появилась светлая струйка, и Пинчук воскликнул: «Вижу!» «Скат!» — подхватил Комов. «Опять? Что ему от нас надо?» Действительно, через несколько мгновений струйка превратилась в треугольный силуэт, и перед ползущим со скоростью 8 км/ч крабом зависло гигантское существо, ушастый вырос которого, заменявший ему голову и превращавший в обитателя океанских глубин манту, по размерам превосходил нижний корпус бутиплава. Лобанов остановил скольжение аппарата. Он что-то задумал. Словно услышав эти слова, скат взмахнул плавниками, развернулся на месте, как танцор балета, легко и непринужденно, и стал удаляться. — Он нас зовет? — За ним, — скомандовал Вербов. — Мы сойдем с маршрута, — предупредила Вершинина. — Вернемся, если ничего не обнаружим. Краб двинулся вслед за скатом, ведущим себя как живое существо из плоти и крови. Видимо, об этом подумал и Титов, так как пробормотал: — Не похож он на робота. — А кто сказал, что наши предки использовали механизмы, подобные нашим? — хмыкнул Лобанов. — По всему видно, что это биоорганизм. Уж слишком свободно передвигается в воде на таких глубинах. Я думаю, гиперборейцы выращивали киберов биохимически, а не собирали из железа и керамики, как мы. Не так ли, Юрий Ларионович? — Возможно, — коротко ответил Ковалев. Скат установил скорость движения бытиплава и перестал отрываться от него, явно исполняя роль проводника. — Странно, — заговорила Вершинина, сидевшая до этого момента тихо, как мышка в норке. — С какой стати защитный робот решил нам помочь? Может, наоборот, он уводит нас от цели? — Не вижу смысла в таком маневре, — задумчиво сказал Ковалев. — Фагоцитолы не роботы защиты, это обслуживающий комплекс буфера модули. То, что он обнаружил себя, только подчеркивает правоту наших предположений. Буфер где-то совсем рядом. — Тем более непонятно, почему фагоцитола решила проводить нас к буферу. Она что, читает наши мысли? Видит благие намерения? — Насчет чтения мыслей не уверен. «Тогда в чем дело? Вы что-то знаете, Юрий Илларионович, чего не знаем мы? Поделитесь». «Это лишь мои предположения», — смущенно улыбнулся археолог. «И мечты. По косвенным историческим документам, дошедшим до нас, с большой долей вероятности можно судить, что цивилизация Арктиды Гипербореи не носила техногенного характера, в отличие от цивилизации Атлантиды Антарктиды». «Что же мы тогда ищем? Почему их защитный комплекс должен быть похож на антарктический купол?» «Оба эти сооружения представляют собой массивное образование, и потому схожи по форме. По сути, это горы, ну или пирамиды, купола, объекты правильной геометрической формы близких размеров. Известно достаточно достоверно, что гора Меру являлась четырехгранной пирамидой высотой около 300 метров. А была она сложена из блоков или выращена как живой организм, не суть важно. «Он остановился», — сказал Лобанов, замедляя ход. Скат впереди завис тенью, пошевеливая плавниками. «Ничего не вижу», — сказал Вербов, дорезив в глазах, всматриваясь в экран. «Выключи прожектор». Краб обняла тьма. Экраны ослепли, источая ровное зеленоватое свечение. Лишь экран инфракрасного локатора чертил странные геометрические фигуры, словно впереди по ходу движения в воде плясали призрачные мотыльки. «Там определенно кто-то есть», — неуверенно проговорил Пинчук, — «кроме ската». Лобанов постучал пальцами по клавиатуре управления, настраивая аппаратуру батиплава. «Замерли все!» Подводники затаили дыхание. На экранах схематически высветились контуры зависших в воде объектов. Одним из них был скат, судя по ритмичной пульсации углов объекта. Скат шевелил плавниками, а виден был из-за того, что температура его тела была градусов на 10 выше температуры воды. Второй объект был крупнее и состоял из двух овалов, также нагретых изнутри. Он — металл икру. Выпускал из себя нечто вроде пузырьков, отблескивающих металлом. Три пузырька опустились к подножию смутно видимого массива треугольной формы. «Мистик», — догадался Лобанов. «Гора Меру», — тон ему добавил Ковалев, имея в виду каменный массив за батиплавом. По кабине прошло движение. Неужели дошли? «Ты думаешь, это и в самом деле мистик?» — спросил Вербов, которого занимали другие мысли. «Видишь, какая у него форма? Американский батиплав, как и наш краб, имеет двойной корпус, да и размеры подходящие, 15 метров в длину. Не понимаю одного, как американцам удалось опередить нас?» «Я бы задал другой вопрос», — хмыкнул Титов. «Как они вычислили местонахождение буфера?» «Еще неизвестно, буфер это или просто гора». «Так как мистик да искат висят возле горы, это наверняка буфер», — сказал Лобанов. «Будда, уточни изображение». По экрану пронеслась туча цветных искр, исказила очертания ската и чужого батиплава. Затем изображение восстановилось, стал виден четкий профиль холма в форме ступенчатой пирамиды, увенчанной тонким шпилем, напоминающим винтовочный штык. «Все-таки Меру», — прошептал Титов. «Буфер», — эхом отозвался Лобанов. Ковалев, Вербов и Вершинина промолчали с разными чувствами, разглядывая объект, поиски которого и были целью экспедиции. «Что они делают?» — спросил Пинчук. «Эти пузырьки». «Водолазы», — вырвалось у Вербова. «Очевидно, американцы нашли вход в буфер и запускают внутрь водолазов». «Надо их сбить, к чертовой матери!» «Не дури, вояка», — остудил бортинженера Лобанов. «У нас не диверсионный отряд, и мы не воюем с моряками. Они ни в чем не виноваты». «В прошлый раз эти моряки спокойно открыли по нам огонь». «Что же делать?» — спросил Ваня Комов. «Присоединиться», — твердо заявила Вершинина. «Предлагаю подплыть ближе, установить связь и исследовать буфер вместе». «А если они откроют стрельбу?» — Пинчук посмотрел на Вербова. «После того, как мы угрохали их водолазов, вряд ли они раскроют дружеские объятия». Вербов поиграл с желваками. «Они первыми напали. Да и намерения у них были далеко не мирные». «Вас никто не обвиняет», — сердито сказала женщина. «Так сложились обстоятельства. И я уверена, что американцы не знают истинного положения вещей. Гибель подводников они наверняка списали на взрыв рога». «Да я не хотел вас обидеть», — промямлил Пинчук. «Прикуси язык», — мрачно оборвал его Лобанов. «Простите, товарищ полковник», — торопливо сказал Пинчук. «Проехали». «Командуй», — сказал Лобанов. Вербов отбросил обиду, помолчал, формулируя приказ. «Идем к американцам. Сначала врубаем все способы связи, чтобы нас услышали. Объясняем, кто мы и зачем здесь. Предлагаем помощь в изучении буфера. Потом включаем прожектора и подходим к объекту. На всякий случай я натяну скафандр, так как придется выйти из машины». «Один ты не справишься». «Я пойду с ним», — решительно поднялась Вершинина. «И я? И я!» — вскочили Титов и Ковалев. Вербов оглядел лица экспертов. «Вы останетесь. Если бы здесь никого не было, можно было бы рискнуть. Но американцы уже показали свое отношение к происходящему. Они претендуют на владение всем, что хотят видеть своим, и вряд ли обрадуются нашему появлению. А в связи с тем, что мирное существование с кем бы то ни было не заложено в их генетике, возможны инциденты, провокации, откровенная драка. Пойдем мы с полковником Вершининой». «Я мог бы принести пользу в буфере», — мягко возразил Ковалев. «Если мы туда попадем». «Какую?» «Я знаю, что это такое и как работает». Вершинина прищурилась. «Мы тоже кое-что знаем. Буфер, по сути, суперкомпьютер, хотя и работает на иных принципах». Ковалев рассмеялся. «Это далеко не все, на что он способен. Еще он связан с прошлым. И это не все». Вам Дрёмов рассказал? Мы с ним одного поля ягоды, оба знающие. Нам доступны сохраненные предками знания о Великой войне и оставшихся активными артефактах. Титов, округлив глаза и открыв рот, замер, пожирая глазами археолога. «Вы масон?» — Ковалев фыркнул. «Ну что вы, Роберт Романович, я всего лишь один из хранителей северной традиции, но мне много известно». «Чтоб я так жил? Мне надо было догадаться, а вы могли бы проинформировать меня». «Не обижайтесь». «Да я не обижаюсь, я ведь тоже не последний человек в родовом архиве». «Какие откровения мы слышим», — с иронией проговорила Вершинина. «Не думала, что вы союзники Виктора Степановича». «А разве мы от этого стали хуже?» — сморщился Ковалев. «Нет, конечно, просто желательно такие вещи узнавать раньше». «Это имеет значение?» «Для вас, может быть, и нет, для меня имеет». «Извините, Инга Максимовна, не подумал». «Теряем время», — встал Вербов. «Надеваем скафандры». «И я?» — спросил Ковалев. «Вы тоже». «Спасибо». Принесли скафандры, начали примерять. «Кэп, похоже, нас заметили», — позвал Лобанова Ваня Комов, сменивший его за штурвалом. Лобанов вернулся к панели управления. Силуэт чужого бытеплава перестал выдувать воздушные пузырьки. За ним прорисовался еще один рыбоносный контур, гораздо больших размеров. До него было 300 метров с лишним, и выглядел он призраком кита, но всем было ясно, что это подошла настоящая подводная лодка. «Дьявол, кто это вылез?» «Может быть, Грозный?» — неуверенно сказал Пинчук. «Вряд ли эти парни над буфером вели бы себя так непринужденно. Это американская посудина». «Что будем делать?» Лобанов оглянулся. «Командир?» «Надо бежать», — сказал Ваня Комов. «Торпеда догонит», — хмуро возразил Пинчук. «Рванем вверх, сбросим гранаты», — Вербов посмотрел на Ингу. «Надо идти навстречу», — твердо сказала женщина. «Попытаться договориться — это наш единственный шанс». «Как только мы дернемся к ним, они нас собьют», — возразил Лобанов. «Не собьют». «Это почему?» «Потому что...» Вершинина прикусила губу, колеблясь, решая в уме какую-то задачу. «Потому что без нас им не справиться». «С чем?» «С активированием буфера». «С чего вы взяли, что американцы собираются активировать буфер?» «А для чего они ищут артефакт? Вспомните нашу встречу с американцами в антарктическом буфере. Если бы не Дрёмов, они взяли бы под контроль хронолинию, а чем бы это закончилось, надеюсь, уточнять не надо». «Вы не договариваете», — мягко сказал Ковалев. «Тем более с американцами лучше не иметь дела», — проворчал Пинчук. «И нам без них не справиться». «Почему вы так уверены?» «Некогда объясняться, надо действовать. Потом я отвечу на все ваши вопросы». Лобанов крякнул, повернулся к Вербову. «Принимать решение тебе, полковник». Дело решали секунды, но Денис впервые в жизни не смог преодолеть ступор, наступивший после слов Инги. «Предлагаю...» Голос прозвучал, как звук испорченного мегафона. «Денис Кириллович», — мягко сказал Ковалев, — «не рубите с плеча, мы у цели». Силуэт подводной лодки, напоминающий кашалота, в это время поднялся над малым подводным аппаратом и изменил форму, стал круглым. Лодка повернулась к крабу носом. «Командир?» «Включи прожектор», — выдавил Вербов. От головы кашалота отделилась едва заметная стрелочка, начала увеличиваться в размерах. «Торпеда!» — ахнул Пинчук. Лобанов навис грудью над консолью управления, крутанул штурвал, заваливая бытеплав влево. Однако его маневр едва ли позволил бы аппарату увернуться от торпеды, если бы не помощь извне. Откуда-то сверху по экрану пронесся светлый треугольник. «Скат!» — закричал Пинчук. Свалился на стрелочку торпеды, и толщу воды прорезало оранжевое пламя взрыва. По кабине словно ударила гигантская кувалда. Краб содрогнулся, настигнутый взрывной волной, начал вращаться, полетел в глухую черноту вод, экраны погасли, кто-то вскрикнул. «Конец!» — мелькнула мысль. «Неужели все?» — гул оборвался.